потому что это было самое верное объяснение, иначе эта планета уже давно стала бы пищей Галактуса. Джон внимательно осмотрел место. Чтобы добраться до Серебряного Серфера, мне придется использовать магию слежения. Поскольку это место было заражено им, у меня должно получиться. Надеюсь, магия будет эффективной, потому что обычная магия на него точно не подействует. Джон начал читать заклинания. Ему потребовалось огромное количество магии, чтобы наложить следящее заклинание. Сам Серебряный Серфер питается космической силой, и даже если заклинание было маломощным, в конце концов оно все равно стало космической силой. Спустя почти 5 минут после наложения заклинания был получен ответ. Джон улыбнулся, увидев это. «Фух, я думал, это займет целую вечность. Теперь мне остается только использовать магию, чтобы переместиться в это место. Назад в старые века». Джон вызвал огромный криптонский корабль. Джон не мог телепортироваться, поэтому все, что он мог сделать, это путешествовать обычным способом. Он поднялся на борт корабля и использовал тессеракт. Корабль ожил. «Я назову тебя Черный Дрозд», — сказал Джон. «Спасибо, что назвали меня. У вас есть какие-нибудь приказы?» — спросил Черный Дрозд. «Да. Видишь указатель в моей руке? Я буду держать этот магический указатель на главной комнате. Ты должен следовать за указателем, пока мы не достигнем цели», — сказал Джон. «Конечно, запрыгивайте», — сказал Черный Дрозд. Джон забрался внутрь. Он не знал, сколько времени ему понадобится на это путешествие, но был готов его выдержать. Черный Дрозд улетел с бесплодной планеты и перешел в фантомный режим. Так для Джона началось долгое путешествие, которое длилось несколько месяцев. Глава 371. Нарринрат. Глава 371. Нарринрат. Джон провел все путешествия в скуке. Он действительно хотел бы просто телепортироваться, если бы знал местонахождение Нарринрада, имя Серебряного Серфера. Наррин принадлежал планете Зенмла, чрезвычайно долгоживущая и технологически развитая гуманоидная раса, которая создала всемирную утопию, лишенную преступности, болезней, голода, бедности и нужды любого рода. Жизнь Наррина изменилась навсегда, когда Галактус пришел, чтобы захватить его мир и поглотить его. Рад предложил стать его глашатаем и искать новые миры, чтобы утолить его голод в обмен на пощаду Зенмла. Галактус согласился, превратив Радда в серебристокожие, космически могущественное существо. И так началось его путешествие. Долгое время он был глашатаем Галактуса, пока не встретил знаменитую фантастическую четверку. Благодаря их помощи он смог освободиться от когтей Галактуса. И, на удивление, Наррин сохранил космическую силу. Теперь Наррин был своего рода межгалактическим полицейским, как мисс Марвел их вселенной. И поскольку он обладал космической силой, Джону было невозможно просто найти его. По этой причине Джон отправился на его поиски. И спустя почти 3 месяца Джон наконец нашел его. На планете, не затронутой цивилизацией. Босс, тот, кого вы ищете, находится на этой планете. Здесь заканчивается указатель, сказал Блэкбёрд. «Хаэм», — ответил Джон, начиная магически сканировать всю планету. Он не видел лица Серебряного Серфера, но чувствовал его, и он был уверен, что Наррин тоже почувствовал, что кто-то просканировал его планету. «Пойдем, встретимся с ним», — сказал Джон, надевая шлем и исчезая в том месте, где находился Наррин. Когда Джон появился снова, он увидел серебристо-блестящего гуманоида, сидящего на упавшем дереве. Все его тело было суперотражающим, но выглядело благородно. Казалось, что находиться рядом с ним означало испытывать только спокойствие и умиротворение. Птицы щебетали вокруг него, а в нескольких метрах от него находилась его знаменитая доска для серфинга, парящая в воздухе. Джон направился к нему, и как Наррин, птицы тоже собрались вокруг Джона. Джон был воплощением жизненной энергии, поэтому, как и Наррина, его притягивали живые существа. «Привет, Наррин», — сказал Джон. «Наррин, это имя я не слышал уже давно. Спасибо, что напомнили мне о моих корнях. Здравствуйте, носитель силы Феникса. Простите, я не знаю вашего имени. Я Джон Джеймсон из Земли 199999, — представился Джон. Человек из другой вселенной — это редкость. Насколько я чувствую, вы не совсем его носитель. Есть проблема?» — спросил Наррин. «Нет, Феникс все еще в форме яйца, и на этом этапе он выбрал меня», — сказал Джон правду. «Хаэм, неудивительно, хотя я все еще в замешательстве. Ваше тело излучает сущность стольких вещей, и эти ваши часы. Почему я чувствую, что они так же опасны, как абсолютный аннигилятор? — спросил Нарин, нахмурив брови. — Абсолютный аннигилятор — устройство, которое доктор Рид использовал, чтобы отразить атаку Галактуса, когда он впервые посетил Землю, чтобы поесть. Он считается одним из самых мощных видов оружия во всей мультивселенной Марвел, такого же уровня, как и Алубласк, потому что эти часы так же мощны, как абсолютный аннигилятор. А мое тело излучает различные ауры, потому что во мне находятся многие силы. Я владыка порядка, а также правитель Вавилона, честно ответил Джон. Не было смысла лгать человеку, обладающему космической силой. Хм, обладание таким мощным оружием носителем силы Феникса понятно. Зачем вы здесь, мистер Джон Джеймсон? Некоторое время я чувствовал, что кто-то меня ищет. Полагаю, это вы? Спросил Нарин. Да, это я использовал магию, чтобы найти вас. Мне нужна ваша помощь, ответил Джон. О, скажите, как я могу вам помочь? Спросил Нарин. Я хочу, чтобы вы помогли мне встретиться кое с кем, сказал Джон. С кем? С Галактусом, ответил Джон. Услышав это имя, Нарин задрожал. Он сразу встал и начал уходить. Доска прилетела к нему. Не уходи, Нарин. Это очень важно. Судьба Вселенной под угрозой, сказал Джон, увидев, что Нарин уходит. Судьба Вселенной всегда под угрозой, мистер Джеймсон. Я могу помочь вам во всех других вопросах, но не в этом. Простите, вы можете пойти и поискать других его глашатаев, сказал Нарин. Галактус выбрал другого глашатая после того, как Нарин покинул его службу. Я могу, но вы его любимец. У меня нет другого выбора, кроме как прийти и попросить помощи у вас, сказал Джон. Нарин уже сел на доску, чтобы улететь. Он даже не был настроен разговаривать. Когда он начал улетать, Джон крикнул. Черная зима приближается. Глава 372. Галан, 2. Глава 372. Галан, 2. Нарин Рот внезапно остановился, услышав слова Джона. Он снова спустился вниз. Теперь он заинтересовался. За всю свою жизнь он только раз слышал, как Галактус говорил о черной зиме, и в его голосе был страх. Хотя он не знал, что это такое, он понял, что черная зима должна быть чем-то необычайным, чтобы напугать даже пожирателя миров. «Расскажи мне еще», — попросил Нарин. «Черная зима приближается. Представь Галактуса в масштабе мультивселенной. Вот что делает черная зима, и этим она занимается с незапамятных времен, включая поглощение той же вселенной, из которой пришел Галактус», — ответил Джон. «О, значит, вся наша мультивселенная в опасности?» — спросил Нарин. «Не совсем. Боги мультивселенной решили изолировать мою вселенную, чтобы черная зима не пожрала все. Так что теперь мы одни, и только Галактус может помочь нам справиться с черной зимой. Почему ты уверен, что Галактус поможет тебе? Насколько я знаю, он присоединится к черной зиме и поглотит вселенную, как он любит делать», — усомнился Нарин. «Ты, вестник Галактуса, тебе это нравится, быть в ловушке и не иметь возможности что-либо сделать?» — спросил Джон. «Хотя сейчас у меня есть свобода, я всегда должен оглядываться, если ты об этом спрашиваешь. Я никогда не смогу наслаждаться жизнью в полной свободе», — печально сказал Нарин. Он хотел вернуться домой, но не мог, из страха, что Галактус в один прекрасный день снова придет и поглотит Зен-Ла. Он никогда не мог пойти на такой риск. Ему даже пришлось оставить свою возлюбленную и так долго быть слугой Галактуса. Вот что чувствует Галактус. Прямо как ты. Потому что он – вестник черной зимы. Прямо как ты, сказал Джон, наконец раскрыв главную тайну истинной истории Галактуса. Глаза Нарина широко распахнулись, когда Джон сказал это. Он заметно разволновался. «Что ты сказал? Повтори еще раз», – потребовал Нарин. «Ты не ослышался. Он – вестник черной зимы. Как и тебя, его послали, чтобы направить ее в эту мультивселенную, чего он не сделал. По этой причине, я считаю, он никогда не приходил за тобой, потому что в тебе он видит самого себя», – объяснил Джон. «Это, как это возможно? Все время, что я был с ним, я чувствовал, что он холодная личность без эмоций. Он просто все время голоден», – произнес Нарин. «Его мать была героем на своей родной планете. Ты думаешь, это не повлияло на него?» Нарин замолчал, услышав это. Он не знал, что ему теперь делать, основываясь на информации, которую он только что получил о Галактусе. «Ты уверен, что он поможет тебе? Если черная зима настолько могущественна, он может даже не показать свое лицо. Как ты сказал, боги изолировали твою вселенную. Он мог бы просто спрятаться. как я», — сказал Нарин. «Он может, но на этот раз у него есть я, носитель силы Феникса и огромная команда могущественных мстителей. Я уверен, он поможет нам», — ответил Джон. «Значит, ты рассчитываешь на силу Феникса, силу, над которой у тебя пока нет контроля?» — скептически спросил Нарин. «Да, но я хочу попробовать. Позволь мне посмотреть, смогу ли я убедить его», — сказал Джон. «Но если я пойду, я никогда больше не выберусь из его когтей», — печально произнес Нарин. «Я обещаю тебе, после этого ты навсегда избавишься от его когтей», — пообещал Джон. И он действительно собирался навсегда освободить его от власти Галактуса. Для него это будет легко сделать. Он испытывал к Нарину лишь жалость, поэтому решил помочь ему. «Ты уверен в этом?» — спросил Нарин. «Ты сам сказал, мои часы опаснее абсолютного аннигилятора. Я воспользуюсь ими», — улыбнулся Джон, показывая Нарину свой Омнитрикс. Нарин замолчал. Он размышлял. «Это может быть моим шансом избавиться от Галактуса, но это может быть и моей гибелью», — думал он, будучи уверен, что если Галактус решит противостоять Черной Зиме, ему придется сражаться с ней. «Я могу легко погибнуть в этой схватке. Но с другой стороны, если Джон сдержит свое обещание, я буду свободен навсегда. Это единственный вариант, который я могу тебе предложить, Нарин. Я встречусь с Галактусом, нравится тебе это или нет. Я просто хочу, чтобы ты был свободен, и это твой шанс», — сказал Джон. «Хм, хорошо, я пойду с тобой и найду Галактуса. Надеюсь, у тебя хватит сил поговорить с ним лицом к лицу», — произнес Нарин. «О, об этом не беспокойся», — ответил Джон с улыбкой. И они оба отправились в путь. Нарин и Джон исчезли и оказались в космическом корабле. Нарин осмотрелся и спросил: «Эта штука живая?» Глава 373. Пожиратель миров. Глава 373. Пожиратель миров. «Да, он живой. Знакомься, это Блэкбёрд. Мой личный космический корабль в этой вселенной», — представил Блэкбёрда Джон. «Здравствуйте», — отозвался Блэкбёрд. «Здравствуй. Я Нарин Ратт», — сказал Нарин. «Добро пожаловать на борт. Надеюсь, вам понравится путешествие», — произнес Блэкбёрд. «Блэкбёрд, отвези меня туда, куда скажет Нарин», — попросил Джон, поскольку им нужно было снова отправиться в путь, а Нарин не мог назвать точные координаты. «Конечно», — согласился Блэкбёрд. Нарин указал направление, и они взлетели. Так началось еще одно долгое путешествие, но отнюдь не скучное. Джону было интересно узнать об истории Серебряного Серфера. Хоть он и читал о нем в комиксах, но хотел знать больше. Нарин тоже интересовался носителем силы Феникса, поэтому они обменялись своими историями. Затем Джон рассказал о Черной Зиме и о том, как они узнали о нем. Он был поражен, узнав, что во Вселенной существует так много различных существ и черных священников. Так что в основном они проводили время, беседуя и обмениваясь идеями. Путешествие заняло еще 3 месяца. Наконец, спустя месяцы странствий, Джон впервые увидел Галактуса издалека, и Джон был поражен его размерами. Он думал, что Аришим огромен, ведь он был намного больше самой Земли. Но по сравнению с Галактусом Аришим, вероятно, казался ребенком. Галактус был размером почти с галактику. Джон мысленно готовился к тому, как будет выглядеть Галактус, но тот превзошел все его ожидания. Его лицо выглядело в точности как в комиксах, хотя цветовая гамма отличалась, но не сильно. Когда они приближались, Галактус, который просто парил с закрытыми глазами, открыл их. Одно лишь открытие глаз заставило ближайшие планеты содрогнуться. Галактус увидел космический корабль, летящий в его направлении. Он прищурился, и в мгновение ока начал уменьшаться в размерах. Вскоре Галактус стал размером с Аришима. Джон вздохнул, увидев это. Одно это действие показывало, насколько он могущественен. «Готов встретиться с ним?» – торжественно спросил Джон. «Мы должны». «Нет, я должен. Это мой последний шанс вырваться из его когтей», – ответил Нарин, когда его доска подлетела к нему. Джон надел криптонский дыхательный аппарат. Он чувствовал грусть. «Мне все еще нужно это, чтобы выходить в космос», – подумал он. Джон надеялся, что после того, как он полностью станет носителем силы Феникса, некоторые его недостатки исчезнут. Блэкбёрд открыл ангар, и они оба вышли наружу. Затем они полетели к Галактусу. Приближаясь, Джон чувствовал, что Галактус смотрит на них. Он смотрел на Нарина. Хоть он и взглянул на Джона на несколько секунд, но больше внимания уделял Нарину. Наконец они остановились возле его лица. Вокруг стояла жуткая тишина, как и положено в космосе, и эта тишина была удушающей. Наконец заговорил Галактус, и, несмотря на вакуум, они оба услышали его голос, вероятно, из-за силы космоса, которой он владел. «После стольких лет ты вернулся на службу», голос был тяжелым и громким, в нем звучало величие, какого Джон никогда раньше не слышал. Он был уверен, что одного его голоса достаточно, чтобы убивать смертных. Ему даже не нужно было пожирать миры. «Я пришел не для того, чтобы снова служить тебе. Я пришел с новостями. Новостями, которые важны для тебя», — ответил Нарин. «Что это за важные новости, ради которых ты проделал такой долгий путь, чтобы сообщить мне?» — спросил Галактус, немного заинтересовавшись. Нарин всегда был его любимцем, независимо от того, кого он выбирал следующим своим Герольдом. Галактус даже не потрудился отчитать Нарина за его отсутствие. Именно поэтому он ничего не сказал, когда Нарин отказался снова поступить к нему на службу. «Мой друг здесь передаст тебе информацию», — сказал Нарин, указывая на Джона. «Носитель силы Феникса, он еще слишком молод, чтобы говорить со мной. Будет лучше, если ты сам расскажешь мне, Нарин», — произнес Галактус, даже не глядя на Джона. Хотя технически они оба принадлежали к одной категории, Джон еще не был настоящим носителем, поэтому Галактусу было все равно. Более того, Галактус и Джон принадлежали к противоположным лагерям. Он был на стороне жизненной силы, а Галактус отвечал за поглощение жизненной силы. Джон посмотрел на Галактуса, прищурившись. Впервые на него смотрели свысока. Даже священник Стрэндж никогда не смотрел на него свысока. Он сразу же использовал свой Омнитрикс и трансформировался в чужого Икс. Галактус был ошеломлен этим внезапным преображением. Он чувствовал, что это новое существо, в которое превратился носитель, никогда раньше не появлялось перед ним. И, как и он сам, это новое существо было наделено космической силой. И, словно этого было недостаточно, чужой Икс начал увеличиваться в размерах. В мгновение ока он стал точно таким же огромным, как Галактус. Глава 374. Баланс. Глава 374. Баланс. «Теперь мы можем поговорить», — голос Джона, подобно голосу Галактуса, без проблем разнесся в пространстве. Галактус и Нарин были ошеломлены внезапной переменой. Они не ожидали, что Джон способен на такое, и оба чувствовали, что его силы подобны их собственным. «Кто ты?» — спросил заинтригованный Галактус, никогда прежде не видевший такое существо, ставшее новым носителем силы Феникса. «Селестиал Сапиен», — ответил голос, звучавший так, будто принадлежал трем разным существам. «Селестиал, ты из их расы?» — поинтересовался Галактус, предположив, что Джон относится к Целестиалам. «Не причисляй меня к ним, я никогда не имел с ними связи», — ответил Джон, на этот раз с толикой гнева. «Оставим мое происхождение. У нас обоих невыразимое прошлое, но проблема в том, что я знаю о твоем происхождении». «Галанисто», — продолжил Джон. Глаза Галактуса сузились, когда тот произнес его настоящее имя вслух. Он не ожидал, что какой-то незнакомец будет знать его подлинное имя. Не ожидал, что неизвестный парень будет знать мое происхождение. «И что с того? Не думаю, что имеет значение, откуда я пришел», — ответил Галактус. «Не имеет. Ты сделал то, что должен был, чтобы выжить. Но проблема в том, что ты заключил сделку с дьяволом», – парировал Джон. Галактус посмотрел на него более стоическим взглядом. Он совершил много поступков в прошлом и принял немало неверных решений. Он просто не был уверен, о чем именно говорил Джон, поэтому хранил молчание. Видя, что Галактус молчит и отказывается говорить, Джон произнес: «Черная зима близится». «Что ты сказал?» — громко воскликнул Галактус. Он был явно потрясен, когда Джон упомянул о черной зиме. «Ты правильно расслышал. Твой господин идет», — сказал Джон. Галактус разозлился, когда тот назвал черную зиму его господином. Он никогда никому об этом не говорил. Никто не знал об этом. До этого момента он пришел в ярость, когда Джон напомнил ему об этом. Галактус, не зная, что предпринять, напрямую ударил Джона. А Джон, ожидавший этой атаки, заблокировал его руками, а затем, отразив удар, ударил в ответ. Этот удар пришелся Галактусу прямо в лицо. Этого небольшого действия было достаточно, чтобы отбросить Галактуса назад. Но не это было главным во всем произошедшем. Главным было то, что близлежащие планеты и астероиды были уничтожены, превратившись в ничто. Эту атаку почувствовало большинство окрестных планет. Галактус, отброшенный назад, готов был снова ударить Джона, Но прежде чем он смог это сделать, прямо перед ними появилась фигура. Фигура того же размера, что и они. Фигура, у которой над плечами парили три головы без шеи. Две другие головы были скрыты, а видна была лишь одна. Тело казалось золотого цвета. Да, это был живой трибунал, судья мультивселенной. Глаза Джона сузились, когда он увидел его, потому что он знал этого парня. Это был живой трибунал, истинный контролер баланса мультивселенной. Тот, кто никогда не вмешивался, пока во вселенной не нарушался баланс. «Можете вы, ребята, успокоиться?» — произнес живой трибунал. «Это он пытался ударить меня». Джон просто пожал плечами, говоря это. Галактус, готовый ударить Джона, остановился. Хотя он и не боялся живого трибунала, он не хотел становиться врагом такого существа. «Прошу прощения, я не смог сдержаться, когда он сказал, что черная зима, мой господин», — сказал Галактус. «Разве я сказал неправду? Ты его Герольд. Ты прятался от него с самого начала этой мультивселенной. Прятался, думая, что он уйдет. А теперь он вернулся. Голодный до моей вселенной», — сказал Джон. «Как? Откуда ты это знаешь?» «Никто не знал этого. Никто», — воскликнул Галактус. «То, как я это узнал, не имеет значения. Я хочу знать, что ты будешь делать по этому поводу», — спросил Джон. Галактус некоторое время молчал, но наконец стиснул зубы и сжал кулаки. «Конечно, я буду сражаться против него. То, что я его Герольд, ничего не значит. Мои силы питаются не от него», — сказал Галактус с оттенком гордости. Его сила космоса действительно питалась не от черной зимы, а от вечности из предыдущей мультивселенной. «Но твой голод питается черной зимой», — ответил Джон. Галактус умолк, когда Джон обвинил его в этом. Его жажда миров действительно подпитывалась ею. «Зачем ты здесь?» — спросил теперь Джон у живого трибунала, который наблюдал за их разговором. Он тоже не знал, что Галактус был Герольдом черной зимы. Это была совершенно новая информация для него. Он всемогущ, но в тот момент, когда Джон стал носителем, его всемогущество потеряло власть над Джоном и всеми другими богами, — подумал трибунал. «Я здесь, чтобы помешать тебе вызвать еще больший хаос во вселенной», — сказал живой трибунал. Его тон был нейтральным, так что Джон не мог понять, злится он или печалится. «Они это заслужили», — сказал Джон, поняв, что имел в виду живой трибунал. Глава 375. Камни бесконечности. Глава 375. Камни бесконечности. «Но это создало дисбаланс во вселенной», — произнес живой трибунал. «Дисбаланс? Ты смеешь говорить о дисбалансе? Вы все изолировали нашу вселенную. Вы решили оставить целую вселенную ни с чем. Не смей произносить эти слова», — громко возразил Джон. Его слова эхом разнеслись повсюду и были услышаны всеми высшими существами. «У нас нет другого выбора. Мы должны думать о мультивселенной», — ответил живой трибунал. «Ты прав. Вы думали о мультивселенной. Поэтому я здесь, думаю о своей вселенной и сделал то, чего они заслуживали. Никто из вас не может сказать, что они этого не заслужили. Они стали слишком высокомерными. Я знаю, что действия этой вселенной имеют значение для мультивселенной, но мне плевать. Они останутся лишенными сил, пока я не сочту их достойными», — заявил Джон. Живой трибунал вздохнул. Поскольку сам Джон был представителем силы Феникса, они не могли отменить его действия. Он был на том же уровне, что и они, а теперь даже превосходил их. Эта новая форма Джона удивила всех. Никто из них никогда прежде не видел такого странного и могущественного существа. «О чем вы оба говорите?» — спросил Галактус. «Не твое дело. Так ты поможешь нам?» — вместо ответа поинтересовался Джон. «Да, но я не могу сделать это в одиночку, мне понадобится помощь. Это моя вселенная, так что, конечно, я помогу тебе. Тебе что-нибудь нужно для этого? Мне нужны 5 планет, удерживающих вселенную, или сила, эквивалентная им», — объяснил Галактус. «Как насчет камней бесконечности?» — предложил Джон. «Это подойдет». «Хорошо, тогда я пойду. Достаточно задержался в этой вселенной. Ты можешь остаться здесь. Я забираю Нарина в свою вселенную. И да, после черной зимы он будет свободен. И это не обсуждается», — сказал Джон. Галактус на мгновение заколебался, но в итоге кивнул в знак согласия. «Тогда решено», — произнес Джон, возвращаясь в свою обычную форму. По правде говоря, он был напуган. Противостояние таким существам, таким богам. Он не был уверен, что его Целестиал Сапиенское наследие сможет их остановить. Но, к счастью, он был носителем силы Феникса. Носителем, которого сила Феникса выбрала еще в форме яйца. Это означало, что его слова теперь представляли слова самой силы Феникса. Таким образом, объединение их обоих дало ему возможность говорить на одном уровне с богами этой мультивселенной. И живой трибунал, и Галактус теперь смотрели на обычную версию Джона. Они действительно были поражены такими изменениями в нем. Они понимали, что вся эта версия была наделена силой его часов. Но они никогда прежде не видели такой странной технологии. Однако они не спрашивали, поскольку было неуместно выведывать чужие секреты. Пока попрощался Джон и исчез из вселенной Земли 616, вместе с Нарином. Он провел здесь несколько месяцев, и теперь пришло время вернуться. Ему нужно было снова увидеть свою родину. Джон и Нарин исчезли с помощью его магии. «Кто он?» – спросил Галактус. «Джон Джеймсон, землянин с Земли 1,999,999. Мы никогда не замечали его, пока не пришли новости о Черной Зиме. Должен сказать, ты так долго скрывал это от нас, Галактус», — ответил живой трибунал. Откровение о Черной Зиме удивило всех. «Мне решать, кому и о чем говорить, когда дело касается моих интересов», — возразил Галактус. В этот момент появился огромный космический корабль. Космический корабль размером не меньше, чем Солнце Земли. Этот космический корабль принадлежал Галактусу, названный ТА-2, в честь его родной планеты. Галактус даже не попрощался, просто взошел на свой космический корабль и улетел. «Все такой же ворчливый, как всегда», — пробормотал живой трибунал, прежде чем тоже исчезнуть. Живой трибунал выглядел более беззаботным, чем в комиксах. Вероятно, потому что имел дело с существами, которые были почти на том же уровне, что и он. Джон же вернулся в свою вселенную, рядом со своим домом, домом тайн, с Нарином и его доской. Нарин не произнес ни слова за все это время. Это было не его место, чтобы высказываться. Хотя у него и были вопросы, он пока не задавал их. Как только Джон снова появился, Стрэндж и Тор сразу почувствовали это. Без колебаний они оба возникли рядом с Джоном. Им было любопытно, что произошло в другой вселенной. Подойдя ближе, они оба увидели нового человека рядом с Джоном. Серебристого гуманоида на доске для серфинга. Оба могли чувствовать, что внутри него заключена огромная сила. А когда они посмотрели на Джона, то тоже ощутили силу, которую он никогда раньше не проявлял. «Думаю, у вас есть вопросы», — сказал Джон. Оба кивнули. «Созовите всех в Дом Справедливости. Нам нужно кое-что обсудить», — распорядился Джон. Глава 376. Возвращение домой. «Хорошо, но кто этот парень? По крайней мере, познакомь нас», — сказал Тор. «Я представлю его всем в зале». «Пойдем пока», — ответил Джон, и они все направились к залу. Нарин же осматривался вокруг. Он был поражен увиденным. Кольцевая структура на орбите Земли имела свою собственную погоду. На кольце была полноценная устойчивая экосистема. Хотя использование космической силы не делало его всемогущим, он все же мог чувствовать окружение. И то, что он видел, поражало его. Особенно новые виды существ. Существа, которых он никогда раньше не видел, и он чувствовал, что каждая из них обладает силой. «Это действительно похоже на утопию», — пробормотал Нарин. «Утопии не существует. Совершенных вещей не бывает», — сказал Джон, услышав бормотание Нарина. Он вспомнил знаменитые слова Маюри Курацучи. Ему очень нравилась та арка, где он показал, что совершенных вещей не существует, и если они существуют, это означает, что дальнейшие инновации в этой конкретной вещи невозможны. Это было проклятием. Когда они достигли зала, многие другие начали появляться из бунтруп и телепортации виновного искрения. Нарин был еще более поражен, увидев такую удивительную технологию. Хотя он и раньше видел телепортацию, ее действие было совершенно иным. Все, кого призвали Тор и Стрэндж, были удивлены, увидев нового парня. Все думали, что это еще один человек, пришедший из другой вселенной. Но никто не мог вспомнить такого персонажа в предыдущих работах Джона. «Кто этот парень?» – спросил Тони. «Не знаю. Может, Джон привел его в свое обратное путешествие. Выглядит могущественным», – сказал Баннер. Они вошли внутрь, и все заняли свои места. Нарин осматривался. Он видел Мстителей в своей вселенной, поэтому знал многие лица. Но некоторых он никогда раньше не видел, и некоторые из них выглядели могущественными. Джон встал со своего места и сказал: «Итак, я в безопасности. Если кто-то и может тебя убить, то только ты сам», — пошутил Тони. Все засмеялись. Это была правда. Они видели, насколько могущественным был Джон во время войны с Таносом. А теперь, когда Джон вернулся, они видели, что он изменился. Особенно эти глаза. Эти глаза выглядели так, будто были взяты прямо из фэнтезийной истории. Им было любопытно, но они не спрашивали. «Что ж, да, многое случилось по пути. Встретил ваши другие версии. Они мне не понравились», — сказал Джон. «Ну, этого и следовало ожидать от мира, из которого пришел Стрэндж», — сказал Барри. «Они все еще ясно помнили битву против Стрэнджа в Гималаях. Верно, но это еще не все. Я встретил Галактуса», — сказал Джон. «Все выпрямились». Когда Джон сказал это, они слышали о нем и его силах. Они очень боялись его, так как Джон объяснил его происхождение. Они знали, почему Джон пошел к нему, из-за черной зимы. Черная зима, предположительно, должна была наступить в течение года. И, по правде говоря, они все еще не были уверены, как они ее победят. Поэтому, когда Джон сказал, что идет в другое место, многие предположили, что это для встречи с Галактусом, поскольку они были врагами. «Как прошла встреча? Есть какие-нибудь плоды?» – спросил Уэйн. «Есть. Он согласился помочь нам. Кстати о Галактусе, это Норрин, первый вестник Галактуса», – сказал Джон. «Теперь все наконец узнали, кем был этот новый парень. Здравствуйте, я Норрин Радбзенла», – сказал Норрин, встав со своего места и представившись. «Неудивительно, что он выглядит так странно, но ощущается таким могущественным. Оказывается, он его вестник», — сказал Тор. «Я привел его сюда, потому что он его вестник, и потому что, если мы выиграем эту войну, он будет свободен навсегда. Так что я надеюсь, мы победим», — улыбнулся Джон. Он хотел развеять мрачную атмосферу вокруг. «Мы победим, несмотря ни на что», — сказал Геральт. «Мы должны победить. Другого выхода нет», — сказал Стив. «Хорошо, еще есть время. Я пойду отдохну. Был так долго вдали от дома. Мне просто нужна моя кровать», — сказал Джон, направляясь домой. Затем он вспомнил кое-что и обернулся. «Нам понадобятся камни бесконечности, чтобы помочь Галактусу», — сказал Джон. «Можно ли ему доверять?» — спросил Уэйн. «Конечно нет, но это все, что мы можем сделать, чтобы получить дополнительную гарантию. Мы используем их, чтобы усилить его, если нам не удастся противостоять черной зиме», — сказал Джон и исчез, надев шлем. «Я надеюсь, мы никогда не окажемся в таком положении», — сказал Тони. «Эй, Норрин, у тебя есть какие-нибудь идеи, почему его глаза светились, как огненные птицы?» — спросил Хэл, больше интересуясь тем, что случилось с Джоном. «Вы не знаете, что это означает?» — спросил Норрин, думая, что это общеизвестно. Глава 377. Землетрясение. Глава 377. Землетрясение. «Нет, а что там? Я только чувствую огромную жизненную силу, почти безграничную», — сказала Трис, желая узнать, что это такое. «Потому что это и есть безграничная жизненная сила. Джон теперь носитель силы Феникса. Он по сути перешел на новый уровень. Смертные теперь могут считать его богом. Сила Феникса — одна из древнейших космических сущностей, олицетворяющая еще нерожденную жизнь, а также силы созидания и разрушения», — объяснил Норрин. Это было все, что он знал о силе Феникса. «Что, носитель бога, разве это не изменит его личность?» — спросил Беннер, опасаясь, что Джон станет похож на Халка. «Сила Феникса каждый раз при перерождении выбирает носителя. В этот раз все было по-особенному. Он был выбран носителем еще до того, как Феникс вылупился. Значит, когда он вылупится, Джон будет полностью его контролировать. Так что не волнуйся, Джон, которого вы знаете, навсегда останется тем же Джоном. Это правда, Скотт однажды получил силу Феникса, когда она была еще в яйце, и имел над ней полный контроль, пока не погиб в бою. Ах да, обладание силой Феникса не делает его неуязвимым. Бывают ситуации, когда даже Бог может умереть. Интересно, теперь среди нас есть Бог, настоящий мультивселенский Бог. У нас есть надежда против черной зимы», — сказала Диана. Позже они все представились друг другу. Норрину было любопытно узнать о них побольше, поэтому он хотел выяснить больше о своих будущих товарищах. Всем было интересно узнать побольше и о силе Феникса, поэтому они расспрашивали о ее прошлых носителях. Норрин хотел выяснить, достойна ли Земля в этой вселенной, а Мстители желали узнать о его встрече с Галактусом и о том, как тот выглядел. Им было любопытно узнать о другой вселенной. Вселенной, где у многих из них были двойники, и вселенной, которую они не видели в работах Джона. Джон отправился домой и зашел в свою любимую ванную комнату. Ему нужно было помыться, чтобы очиститься. Хотя на самом деле ему не требовалось никакое очищение, он все равно любил это делать. Быть магом – это большая ответственность, а чистота всегда была одной из составляющих этого. Лежа в ванне, он проверял систему. Он не заглядывал в нее с тех пор, как попал в эту вселенную. Возможно, потому что часть его боялась, что проверка системы привлечет к нему внимание, поэтому он хотел держаться от нее подальше. А теперь он стал носителем силы Феникса. Джон надеялся, что Феникс не сможет разглядеть его секрет. «Ах да, я забыл про хвост фей. Пусть закончится арка вечных, потом я просто призову их, сохраню фанатскую ценность. Возможно, они понадобятся мне в битве против черной зимы. Интересно, как Аршим отреагирует на наше вмешательство в его планы. Не терпится вывести его из себя». Джон думал обо всем подряд, пока принимал ванну. Вскоре он вышел и поел. Одина вернулась в тот момент, когда он пришел домой. Так что она, Джон и дух дома хорошо провели время вместе. «Как вы тут без меня?» — спросил Джон. «Было скучновато, но мы справились», — ответил дух. «Хаэм, извините, что бросил вас вот так. Я не собираюсь никуда уходить в ближайшее время», — сказал Джон. «Все в порядке, мы понимаем. У тебя много дел и много того, что нужно защищать. Все, что мы можем, это дать тебе хорошее место для отдыха», — произнес дух. «Спасибо», — поблагодарил их Джон. Несмотря на то, что они были его призывами и должны были слушаться его приказов, Джон искренне любил их и относился ко всем справедливо. Даже если иногда ему приходилось контролировать их, он делал это как можно реже и хотел, чтобы они росли как можно более обычными. Он решил провести время дома и не выходить несколько дней. Он много бегал, и теперь ему нужен был перерыв от всего этого. Таким образом, следующие несколько дней он провел дома. В этом году Эмма не приедет, так как им всем нужно было быть начеку из-за черной зимы. Это была опасная работа, но они должны были взяться за нее. Джон хотел, чтобы она вернулась домой, но она отказалась. Так прошел примерно месяц, но в один прекрасный день его дни безделья закончились. Этот день был довольно трагичным для Земли в целом, потому что произошло массивное землетрясение, которое потрясло всю планету. Такого землетрясения на Земле еще никогда не видели, и геологи были озадачены. Джон, узнав об этом, пробормотал: «Значит, Тиамат, мы наконец-то встретились. Посмотрим, что я могу с тобой сделать. Мстители, соберитесь в зале. У нас есть бог, которого нужно похоронить», — сказал Джон, надевая шлем. Глава 378. Тиамат. Глава 378. Тиамат. Джон и остальные вскоре собрались в зале. Это стало привычной практикой сейчас. Многие другие члены Мстителей часто собираются здесь, чтобы осуществлять планы. Несмотря на то, что уже какое-то время прошло с момента появления покемонов в их мире, в обществе все еще оставались элементы, желающие причинить им вред. Поэтому Мстители иногда участвовали с щитом в контроле этих элементов. Так что сбор в зале был обычной практикой для многих. Не все были такими богатыми, как Джон и Тони, и это был хороший способ заработать деньги. «Где Нарин?» — спросил Джон. «Он бродит по вселенной. Ты не рассказал нам об огромных изменениях, которые только что произошли с тобой», — сказал Тони. «О каких изменениях?» Джон смутился, не понимая, что он имеет в виду. «О том, что ты стал носителем силы Феникса и даже получил Омнитрикс», — пояснил Тони. «А это, я не думал, что это так важно. Я просто получил доступ к Омнитриксу после долгих поисков. Мне нужно было сделать себя более могущественным, поэтому я охотился за ним. Потребовалось много усилий, чтобы отобрать Омнитрикс», — солгал Джон. «Если однажды они узнают о Гильгамеше, я скажу, что у меня был доступ к его хранилищу, к вратам Вавилона. Это объяснит многие мои силы. По крайней мере, информируй нас обо всем этом», — сказал Артур. «Что ж, извини, в следующий раз я сообщу всем. А да, я получил доступ к хранилищу Гильгамеша, вратам Вавилона», — признался Джон. Раз уж они просили его прояснить свои новые силы, он решил рассказать им об этом. «Ты имеешь в виду хранилище этого засранца? Ха-ха-ха, он это заслужил», — сказал Тони, смеясь. «Он смотрел сериал «Судьба», поэтому знал о них». «Да, его хранилище», — подтвердил Джон. «Каково это, быть богом?» — в шутку спросил Стив. «Я не бог, вопреки тому, что вы слышали о силе Феникса или Чужом X. Они мощные, конечно, но не непобедимые. Бывали случаи, когда и чужой Икс, и сила Феникса терпели поражение. И я ненавижу само понятие богов. Они просто существа с более высокой ответственностью. И если бог не ведет себя ответственно, наша обязанность – напомнить им об этом, сказал Джон. И по этой причине я позвал вас всех. Все стали серьезными, когда Джон произнес эти слова. Когда он созывал всех мстителей, он упомянул о погребении бога, поэтому они поняли, что дело серьезное. «Разве этот бог не может подождать? У нас сейчас на руках другое огромное дело», — сказал Стив. «Не может, капитан Роджерс. Бог, спавший на земле, пробудится через 7 дней. Стрэндж знает об этом. Ведь так, Стрэндж?» — спросил Джон у Стрэнджа, который тоже пришел на встречу. Стрэндж кивнул. «Ты имеешь в виду того бога, о котором упоминал раньше? Как их там называли? Ах да, Целестиалы», — сказал Тони. «Да, скоро родится семя Целестиала Тиамат», сказал Джон. «У нас есть контрмеры?» – спросил Уэйн, так как это было его главной заботой. «Есть. На самом деле я хочу через это кое с кем встретиться. Поэтому я буду вмешиваться по минимуму. Но нам нужно быть начеку. По этой причине я и позвал вас всех», – сказал Джон. «Ты уверен, что невмешательство в эту катастрофу – лучший для нас вариант?» – спросил Виктор. «Смотрите, мы не можем сейчас извлечь семя, которая вот-вот превратится в Целестиала. Это просто уничтожит ядро Земли. Поэтому мы можем действовать только тогда, когда он появится, и остановить его появление. Это единственный возможный способ с наименьшими разрушениями», объяснил Джон. «Черт, что не так с этими Целестиалами? Сажают семена, как садовники», спросил Барри. «Ну, они гораздо больше, чем просто садовники. Поэтому это призыв ко всем вам быть начеку, и да, Кларк скоро прибудет», сказал Джон, так как наконец настало время позвать Кларка. Он решил стравить Кларка с Иккарисом с того момента, как узнал, что у него достаточно фанатских оценок. Марвеловский Супермен против настоящего Супермена. Хотя весь план сорвался с появлением изменения родословной Бэтмена, сюжетную линию Кларка он не изменил. Он просто хотел немного поиграть с Иккарисом. Солдат, слепо верящий в своих начальников, был опасен, а Кларк лучше всего подходил на эту роль. «О, мальчик-скаут наконец-то здесь. Долго же он добирался», – пробормотал Тони. «Когда он прибудет?» – спросил Уэйн. «Через неделю вся драма с Целестиалами тоже развернется на этой неделе, поэтому всем Мстителям рекомендуется не брать никаких дополнительных миссий в течение этого времени. У нас на тарелке и так много всего», – сказал Джон. «Да, с этого момента всем Мстителям рекомендуется прекратить брать любые миссии до окончания Черной Зимы. Мы не хотим никаких помех сейчас», — подтвердил Уэйн. В конце концов, именно он был лидером, поэтому имел контроль над членами команды. Глава 379. Иккарис. Все кивнули головами, понимая, что наступило решающее время и каждый должен быть в полной готовности, чтобы встретить грядущее лицом к лицу. Эта война была крайне важна для выживания всей вселенной. «Будьте начеку». «Я пошел», — сказал Джон и удалился прочь. Остальные тоже разошлись по домам. Уходя, он кое-что вспомнил, поэтому обернулся и спросил у Тони, который еще не ушел. «Как у тебя дела с антиметаллом?» «Я создал костюм из наноантиметалла. Для тебя будет сюрприз», — ответил Тони. «Правда? Тогда с нетерпением жду его в следующем бою», — сказал Джон, предвкушая, что приготовил для него Тони Старк, один из умнейших людей во вселенной. Затем Джон исчез и оказался возле дома Айки. Он хотел посмотреть, как отреагирует на это Иккарис. Джону было интересно, сможет ли убедить его этот новый мир. Он не показывался Иккарису на глаза, спрятавшись под шапкой-невидимкой. Ожидание началось, но продлилось недолго. Примерно через 5 часов Иккарис подъехал на машине. Глядя на него, Джон пробормотал. «Роб Старк, осталось только Джона Сноу. Я почти решился показать сериал «Игра престолов» до конца, но эта концовка все портит. Дзинь. После обновления автор может создавать любые кинокартины со своими сюжетами, чтобы накапливать очки популярности. Но персонажи, созданные автором, никогда не оживут. Ты шутишь? Почему ты не сказал об этом раньше? Система, выходи. Я хочу с тобой сразиться». Ответа от системы не последовало. Он был очень зол. Многие его проекты застопорились, потому что ему не нравились концовки. Сериалы вроде «Игры престолов» были главным примером. Черт, даже его фильм о Лиге справедливости застопорился из-за этого. Ну ладно, раз я могу создавать свои истории, надо сходить в Дисней и поделиться идеями, подумал Джон. Пока он размышлял, Икарис встретился с Эйкой, и она рассказала ему о надвигающемся пробуждении, которое было уже очень близко. И, как того требовал сюжет, Икарис повел Эйку к яме, где нашел девиантов. Джон последовал за ними и вздохнул. Даже после всего этого слепой солдат в конце концов остается солдатом. Он понимал, что придется вмешаться. Аяк в итоге сбросили в яму с оружием туда, где были девианты. На самом деле это была не яма, а замерзшее озеро. Аяк сражалась как могла, но девианты были слишком сильны для нее, к тому же она не была воином. Когда девиант уже собирался пронзить ее, прилетело огромное копье, пригвоздив его к месту. А новые копья, вылетевшие из портала, убили остальных. Аяк посмотрела наверх, откуда прилетело копье, и увидела Джона, парящего в воздухе в шлеме доктора Фейта. Аяк с облегчением вздохнула. Даже несмотря на то, что Джон предупреждал ее об Икарисе, она не отнеслась к этому серьезно. Но после того, как Икарис сбросил ее в яму, она поняла, что Джон был прав. Хорошо, что она спрятала Чинси в безопасном месте после появления Икариса, чтобы в случае чего Чинси мог рассказать правду. Но теперь, когда Джон был здесь, появилась надежда. «Все еще мне не веришь?» – спросил Джон, спускаясь вниз. Аяк покачала головой, этот урок был достаточно суровым. «Ты собираешься его убить?» – спросил Аяк. «Конечно, нет. Он должен собрать команду. Я просто показал ему иллюзию твоей смерти. Думаю, этого достаточно, чтобы он поверил, что ты мертва, и скоро использует это как предлог, чтобы собрать всех вместе», — сказал Джон. «Это опасно, он убьет остальных, как попытался со мной», — возразил Аяк. «Нет, не убьет, он слишком сильно любит Серси, чтобы зайти так далеко. Пусть идет, я отправлю тебя в кольцо, оставайся там, дальше я разберусь сам. Впереди нас ждут более масштабные войны, и такие люди, как ты, понадобятся», — сказал Джон, взмахнув рукой, чтобы отправить ее прочь. Он даже не стал слушать, что она хотела сказать. Икарис ушел после того, как увидел в иллюзии, что девианты полностью растерзали ее тело. Ему не удалось забрать ее тело, как в оригинальной истории. После ухода Икариса Джон призвал систему. «Выведи Кларка Кента, версию Зака Снайдера», — сказал Джон, потратив 350 миллионов очков популярности. «Дзинь, персонаж извлечен», глава 380. Девианты. Джон не стал здесь раскрывать персонажа, он будет раскрыт, когда настанет подходящее время. Перед уходом Джон взглянул на пещеру неподалеку. Он видел, что там все еще были девианты, но не стал их убивать. Если бы он убил их всех, это сделало бы всю историю очень скучной. Поэтому Джон просто бросил на них взгляд и ушел. Он будет ждать их снова, в Лондоне. Он только надеялся, что девианты появятся из-за Серси и Спрайт. Затем Джон исчез со своего места и оказался в Лондоне. Прошло много времени с тех пор, как он был здесь в последний раз. Он любил этот город, поэтому немного погулял. К тому моменту он уже выяснил местонахождение Дэйна Уитмана. Был вечер, и когда Джон нашел его, он был в баре с Серси. И как должна была развиваться история, он попросил ее переехать к нему. Серси хотела переехать, но возраст был тем, что ее останавливало. Дэйн не смог бы жить почти вечно, как Серси. Джон следил за всем, и, как и ожидалось, девиант напал на Спрайт, Серси и Дэйна. Девиантам нужно было поглощать гены вечных, чтобы эволюционировать, поэтому они начали нападать на всех вечных. Хотя Серси и Спрайт были хороши, они не были так сильны, как Икарис и другие. Девиант легко смог одолеть их, и Икарис наконец появился, чтобы спасти их. «Теперь его время сиять», – пробормотал Джон. Когда Икарис столкнулся с девиантом в соседнем магазине, Джон, который был высоко в воздухе и был скрыт, вывел Кларка. «Кларк, я полагаю, ты знаешь, как ты должен действовать и все связанные с этим проблемы этой вселенной», – сказал Джон. Кларк парил рядом с ним. Он вывел его рядом с собой. Когда девиант поднялся, Икарис ударил его своими лазерными глазами. Затем Икарис вышел и сказал: «Здравствуйте, дамы», и озорно улыбнулся. Но не успел он даже взглянуть на Серси, как сам был сбит лазером. Его отбросило на несколько метров. Спрайт и другие, увидевшие это, были ошеломлены. Они не ожидали увидеть такую сцену. Когда они обернулись, то увидели человека в черном костюме с плащом за спиной, и на его груди был символ груди. «Эй, зачем ты это сделал? Он на нашей стороне, этот монстр, девиант», — закричала Спрайт, увидев, как ее тайная любовь была сбита этим новым парнем. «Мы знаем, кто «Кто они?» – раздался голос за их спиной. Они обернулись и увидели парня, который был близок к легендарному, единственного человека, чья личность была неизвестна из всей команды «Мстителей». «Доктор Фейт», – пробормотал Дэйн. «Тогда, если вы знаете, кто они, почему Бэтмен напал?» – спросила Спрайт, думая, что это Бэтмен. Видя с Марса предполагала, что Бэтмен был криптонцем. «Чтобы поправить тебя, он не Бэтмен, он Супермен. Бэтмен – криптонец по другим причинам, а с Икарисом все по-другому. Вы нас знаете?» – спросила Серси, удивленная тем, что доктор Фейт знал Икариса. «Вы же не думаете, что только Вечные были тайными защитниками планет все это время?» – спросил Джон. Икарис, которого отбросило, наконец поднялся и полетел прямо к Супермену. Его никогда раньше не бил кто-то вроде него. Он всегда был на высоте, со своим полетом, силой и глазами. Теперь он увидел, как другой парень делает это с ним. Поэтому он бросился на него, даже не думая. Кларк, который только что спустился и увидел приближающегося Икариса, просто улыбнулся, немного сдвинул ногу и прямо ударил Икариса в спину. Удар был настолько мощным, что просто изменил траекторию его полета и остановил его на месте. Представьте удар, который Луффи нанес белыми. Икарис упал на землю с громким криком. Тем временем Девиант, которого отбросило, увидел возможности и решил напасть на поверженного Икариса, но не успел сделать и шага, как в него со всех сторон полетели копья, и в следующее мгновение он был мертв. Серси, Спрайт и Дэйн просто стояли с открытыми глазами от того, что только что произошло. Они думали, что доктор Фейт и Супермен не знают, кто настоящий враг, и хотят остановить его. Но все оказалось совершенно противоположным их убеждениям. Икарис был повержен, а Девиант убит, прежде чем успел дотронуться до кого-либо. «Зачем вы это делаете? Мы на стороне человечества. Мы защищали вас всех с незапамятных времен», спросила Спрайт, едва сдерживая слезы. Она видела своего возлюбленного Икариса на земле, без сознания. Она никогда не видела, чтобы его так легко победили, да еще и всего двумя движениями. Глава 381. Вечные. «Ты хорошо справлялся до тех пор, пока девианты не были убиты, а потом все вернулось к тому, что было раньше, дикари. Но это вина человечества, а не твоя. Икарис был избит по другой причине. Но перед этим нам нужно уйти отсюда», сказал Джон, увидев, как многие люди достали мобильные телефоны и начали снимать их на видео. «Здесь два Супермена, или это снова битва между Бэтменом и Суперменом? Это был Думсдей, а что это были за копья?» «Копья Гильгамеша». Люди шептали всякие нелепые вещи, пытаясь понять происходящее. Джон слышал все это и вздыхал. Его работы теперь проникли повсюду, но сейчас люди назначают другие имена совершенно разным и не связанным между собой вещам. Прежде чем их одолели люди, он исчез вместе с Икарисом и остальными, включая Дэйна. Ему тоже была отведена роль, поскольку в других вселенных он тоже был мстителем. Черный рыцарь, владелица Бенового клинка. Когда они снова появились, все оказались на кольце. Икарис все еще был без сознания и висел на плече у Кларка. Спрайт и Серси были напуганы, как и Дэйн. Они не понимали, почему с Икарисом так плохо обращались. Появившись на кольце, они увидели женщину, стоящую вдалеке на пляже и смотрящую на океан. Увидев женщину, Серси и Спрайт обрадовались, потому что знали ее. «Аяк! Аяк!» — крикнула Серси. Аяк повернула голову, чтобы посмотреть на них, и улыбнулась, но затем увидела Икариса. Она могла видеть, что он жив, но был сильно избит. «Серси! Спрайт! Идите сюда! Нам нужно поговорить!» — позвала Аяк их обеих. Джон, с другой стороны, посмотрел на Кларка и сказал: «Мстители! Кларк здесь! Встретимся в зале!» Сказав это, он снял шлем. Серси и Спрайт впервые увидели лицо под шлемом. Хотя Джон и был одним из кандидатов, которого люди считали доктором Фейтом, многие все еще в это не верили, но теперь, увидев его в реальности, все было по-другому. «Серси, давно не виделись», — улыбнулся Джон. «Ты знал обо мне тогда, когда мы впервые встретились?» — спросила Серси, вспомнив их первую встречу в музее. Она думала, что встреча была странной, но теперь все прояснилось. «Да, я знал о вас всех, и по правде говоря, я всегда знал, больше, чем вы. Аяк расскажет об этом подробнее. Икарис будет отправлен за попытку убийства собрата Вечного», — сказал Джон. «Что?» — вскрикнули Спрайт и Серси. «Да, он пытался убить меня вчера», — сказал Аяк тихим и печальным голосом. «О чем ты говоришь? Зачем Икарису это делать?» – взволнованно спросил Спрайт. «Потому что он знает истинную цель вашего прибытия на Землю. Идите и поговорите с Аяк, она развеет ваши сомнения. Я отправлю его в тюрьму», – сказал Джон, взмахнув руками. Он отправил Икариса в тюрьму, построенную на кольце с помощью магии. «Пойдем, Кларк, мы встретимся с твоими новыми и старыми друзьями. Многое изменилось», – сказал Джон. Кларк кивнул, и они оба улетели. К тому времени, как Джон и Кларк добрались до зала, почти все мстители уже прибыли. Уин посмотрел на Кларка. «Давно не виделись, брат», — сказал Кларк. «Джон рассказал тебе о моем происхождении?» — спросил Уин бесстрастным лицом. Кларк кивнул. «Я рад, что у меня есть кто-то с такими же способностями, как у меня. Хоть у нас и не одни родители, но по крайней мере у нас общее наследие», — сказал Кларк, искренне радуясь тому, что встретил другого криптонца. Смерть Зода все еще тяжелым грузом лежала на его плечах. «Вам, ребята, нужно снять номер», — вмешался Тони. Все засмеялись, когда он это сказал. Затем все вошли в зал. Поскольку Кларк был старым членом Лиги Справедливости, он знал некоторых из них. Так началось знакомство. Все были рады видеть нового, очень могущественного члена команды. «Итак, Тиамат придет через несколько дней. Будьте готовы, когда я вас позову», — сказал Джон. «Ты уверен, что тебе не нужна помощь в твоем разбирательстве?» — спросил Тони. «Нет, помогите мне разобраться с другим парнем, который, вероятно, появится после того, как я заблокирую этого нового малыша», — сказал Джон, будучи уверен, что Аришим появится. «Хорошо, все знакомьтесь друг с другом. Я ухожу. У меня много дел», — сказал Джон и исчез. «Он самый трудолюбивый человек, которого я когда-либо видел», — сказал Беннер. Казалось, у Джона не было времени, и он всегда исчезал после нескольких слов. «С огромной силой приходит и огромная ответственность», — сказал Вижн. «Правда. Но то, что он бог и все еще вмешивается в обычную жизнь, не думаю, что это понравится другим предполагаемым богам», — сказала Ванда. «Да, и в эти моменты мы должны помочь ему. Может, мы и не настоящие боги, но мы чертовски хорошо постараемся в борьбе с этими лицемерными богами», — сказала Наташа. Глава 382. Воссоединение группы. Джон снова появился в своем доме. Аяк, Серси и Спрайт уже вошли в его жилище и сидели там. Джон приказал духу дома впустить их, поэтому они все оказались внутри. Их лица выглядели не лучшим образом после того, как они узнали, в чем заключалась их цель. Они наконец поняли, почему Фина иногда вела себя не так, как обычно. Это было потому, что у нее были воспоминания о прошлой жизни. «Ты врала нам на протяжении веков», — обвинила Спрайта Яку. «Прости, но я думала, что так будет лучше для всех. Испытывать противоречивые эмоции на самом деле не очень приятно. Это как будто мы разводим скот. Я так долго хотела, чтобы это закончилось. Но у нас никогда не было силы. До сих пор», — сказала Аяк, глядя на Джона, который только что появился. «Мы говорим об Аришиме, а не о Таносе. Мы явно в невыгодном положении», — заметила Спрайт. «Вам не нужно об этом беспокоиться. Я разберусь с Аришимом». «Ну, Серси нам поможет», — ответил Джон. «Я, как я могу остановить Аришима?» — удивленно спросила Серси. «Аришима, нет. Я хочу, чтобы ты разобралась с Тиамат. С помощью соединителя Айки ты сможешь создать униразум с другими вечными и превратить Тиамат в статую. А с Аришимом я поговорю лично». «Ты шутишь? Это же Аришим. Он судья. Он может запросто убить тебя», — сказала Спрайт. «Он не сможет. Если он попытается это сделать, я обрушу на него силу, которую он даже представить себе не мог за всю свою жизнь. И конвенция между богами не позволит ему прикоснуться ко мне», — ответил Джон с улыбкой. «Что это значит?» — спросила Серси. «Вы увидите, когда придет время. Спрайт, я знаю, что ты любишь Икариса, но позволь дать тебе совет. Я не такой добросердечный, как Серси или Аяк. Если что-то пойдет не так из-за тебя, я лично уничтожу тебя». «Эх», — произнесла Аяк. «Что?» — воскликнула Серси. Даже Дейн, слушавший разговор, был удивлен. Они никогда не ожидали, что Спрайт тайно любила Икариса. «Откуда ты знаешь? Я никогда никому об этом не говорила», — сказала Спрайт, сжимая кулаки. Она действительно любила его и скрывала это ото всех на протяжении веков. «Как я уже сказал, я знаю чертовски больше, чем вы можете себе представить. Теперь вам всем нужно собрать группу», — сказал Джон. «Спрайт, ты правда любишь Икариса?» — спросил Аяк, теперь действительно удивленный. После стольких лет никто из них ничего не заметил. Только после слов Джона они поняли, что это, вероятно, было правдой. Серси почувствовала себя неловко, так как, по сути, раньше была замужем за ним. И теперь это откровение изменило многое. Спрайт кивнула, но в ее глазах были слезы. «Дэйн, тебе здесь удобно?» – спросил Джон. «Да, спасибо за гостеприимство, но мне любопытно, зачем ты меня привел?» «Я никто», – ответил Дэйн. «Ты не никто. Ты происходишь из очень древнего рода. И я хочу, чтобы ты сделал одну вещь. Поговори со своим дядей и спроси его об истории твоей семьи», – сказал Джон. «Моя семья, это важно?» – спросил Дэйн. «Да, я знаю, что тебе не нравится твой дядя, и по праву, но теперь от тебя зависит, как ты хочешь изменить свое будущее. И, возможно, я смогу привести тебя к мстителям», — ответил Джон. «Я и мститель, хорошая шутка. Серси и другие подходят для этого, но не я», — рассмеялся Дэйн. «Вечные принадлежат к другому лагерю. Они могут присоединиться, если захотят, но ты определенно принадлежишь к мстителям», — сказал Джон. «Я просто обычный парень», — начал Дэйн. «Как я уже говорил, тебе стоит спросить своего дядю. Ты узнаешь, почему я это сказал. Когда будешь готов, позвони мне. Искра Вина теперь отвезет тебя домой», — произнес Джон. Дэйн кивнул. Из слов Джона он понял, что с его семьей что-то не так, и ему нужно было узнать, что именно. «Откуда ты всех нас знаешь?» — наконец спросила Серси. «Для этого есть много причин. Вы узнаете, когда придет время. Теперь мы отправимся за Фастосом и остальными. Нам нужны они все, чтобы создать настоящий Унеразум». Серси и остальные кивнули, и все разошлись по своим делам. Искра Вины увезла Дэйна, а небольшая новая команда Джона телепортировалась в дом, где жил Фастос. Он жил со своим сыном и мужем и сейчас играл с ребенком. Когда появились Джон и остальные, он был ошеломлен. «Сколько лет, сколько зим, Фастос», — сказал Аяк. «Эй, Аяк, Серси, Спрайт и доктор Фейт», — бессвязно произнес Фастос, не ожидая, что его старые друзья вернутся, да еще и с новым другом. «Заходите», — поспешно добавил Фастос. Появление доктора Фейта могло привлечь внимание в округе, а он не хотел никаких проблем в своей личной жизни.